Глава 16. Вернувшись домой, я даже не успел принять душ и переодеться, когда раздался звонок моего мобильника. «Виктор, привет!» — раздался жизнерадостный голос Ашу, когда я принял вызов. «Привет, Ашу!» — улыбнулся я. «Виктор, я такую штуку придумал! А что, если менять цвета магии?» «Это как?» — не понял я. «Вот смотри», — с воодушевлением начал Ашу. «Допустим, встала сегодня юная леди не с той ноги, и хочется ей поехать в университет не на черной машине, а на белой. И что она делает? Нажимает кнопочку. И наша рунная цепочка меняет окрас кузова. Да и салона тоже заодно, это несложно. Была черная кожаная обивка сидений, стала белая. Или красная. Да любая, хоть в клеточку, хоть в полосочку, хоть герб рода на весь капот. Реализация плевая. Все, что только пожелает фантазия заказчика». «Ого!» — удивился я. «Режимов может быть несколько», — деловито продолжил Ашу. «В самую простую модификацию можно заложить 3, в самую сложную — 6. Белый, красный, полосатый. Ну, это я условно. Любые 3 цветовые версии, какие только захочет заказчик. Каждую можно вывести на отдельную кнопку пульта». «А это законно?» — осторожно уточнил я. «Цвет машины разве не регистрируется?» «Зачем?» — с недоумением отозвался Ашу. «Регистрируются марка и модель машины, заводские номера, рамы или кузова и двигателя. Но цвет — бессмысленно. Все камеры на дорогах настроены только на государственные номерные знаки. А их мы трогать не будем, конечно же». «Этот момент я не уточнял. Мне оно раньше как-то не требовалось». «Сейчас, выслушав Ашу, я осознал, что дорожной полиции в этом мире не видел еще ни разу. А вот уличных камер здесь действительно было много. И раз так, то идея Ашу очень интересная. Не только девчонкам хочется разнообразия, парни тоже на такое падки. Старшее поколение, скорее всего, нет, но молодежь оценит, особенно если реально можно будет сделать окраску кузова по эскизу заказчика. Они еще и соревноваться будут, у кого окрас круче. Однако на практике у нас будут проблемы. Я вчера видел свежий отчет Рашта по автосервису. Поток клиентов и не думал спадать. Запись все так же была забита на месяц вперед. И это при том, что автосервис работал с 6 утра до полуночи в 2 смены. Причем загружена была не только секция Ашу. На обычные слесарные работы спрос тоже рос. Многие аристократы пригоняли машины, чтобы поставить руны улучшения и заодно пройти диагностику или плановое техобслуживание. Мойка использовалась постоянно. Когда водители приезжали забирать машины после рунных улучшений, многие тут же загоняли их на мойку, чтобы потом лишний раз не ездить. Шиномонтаж пока в основном простаивал, но это и понятно, на него спрос и не должен быть большим. Моего скорее для обеспечения полного комплекта услуг открывали. Кто-то даже с конкретными поломками к нам на автосервис обращался, но таких пока было всего 2. Впрочем, это уже кое-что, с чего-то нужно начинать, чтобы не только руника единой жил автосервис. Нареканий к качеству работ пока не было. По крайней мере, Рашт меня не уведомлял о них, хотя я отдельно подчеркнул, что он должен это делать сразу. Значит, пока все шло гладко. Тем не менее, у нас сейчас просто нет возможности вывести на рынок новинку Ашу. «Новинка шикарная», — сказал я. «Но, Ашу, ты о своих людях подумал. Они у тебя и так работают без выходных. Да, деньги нужны всем, я понимаю, но так долго продолжаться не может. Мы еще всех желающих иметь герб подсветку не переварили. Мы не сможем сейчас ввести новинку. Мы захлебнемся». «Эх», — тяжело вздохнул Ашу. «Я понимаю», — мягко произнес я. «И твое рвение меня очень радует. Но я ведь прав». «Да прав, прав», — неохотно согласился Ашу. «Не спеши, Ашу», — улыбнулся я. «Твоя новинка обязательно пойдет в дело. Более того, она будет нам жизненно необходима, когда поток желающих поставить себе герб подсветку пойдет на спад. Новый всплеск интереса закрепит за нами определенную репутацию. Аристократы будут пристальнее следить за нашей деятельностью и ждать от нас еще новинок. Они будут постоянно держать нас в уме, а значит, чаще к нам приезжать. Это очень важно». «Но не сейчас», — вновь вздохнул Ашу. «Не сейчас», — согласился я. «Думаю, еще пару месяцев придется подождать». «Всего пару месяцев», — оживился Ашу. «Ну, это недолго. А мы ведь можем вывести на рынок не одну, а 2 новинки». Надежда в его голосе слушалась настолько отчетливо, что я не рискнул обрубать ему крылья. «Герб, подсветку и звукоизоляцию мы выводили парой», — напомнил я. «Так что да, следующие новинки тоже можно парой». «О, это хорошо! Есть у меня еще идейки!» Ненадолго же хватило Ашу делового человека. Изобретатель вновь взял в нем верх, и коммерческий успех его руники этот процесс только подстегивал, судя по всему. Впрочем, новинки нам действительно не помешают. Количество аристократов в столице не бесконечно. Скоро уже чуть ли не все обзаведутся гербами-подсветками. «Давай», — ответил я. «Даже если не на следующем этапе, то через полгода желательно будет выпустить на рынок что-то еще. Уверен, все твои изобретения пойдут в дело». «Спасибо, Виктор!» Так, партнера подбодрил, пора и самому делом заняться. За оставшиеся дни до поездки я успел привести в порядок дела, из которых несколько выпал на время турнира. Благо, там не особо много накопилось. Регламенты, сметы и штатное расписание новоявленных родовых служб, которыми меня завалили мои люди, почти все уже были согласованы. На удивление, никто не просил лишнего и не вписывал в документы всякую ерунду. Коротко, четко, по делу. Надо будет, потом расширим и регламенты, и сметы, но сейчас мы уже имеем хоть какую-то основу для взаимодействия внутри рода. И это просто отлично. Стройка тоже шла на удивление гладко. Правда, значительно медленнее, чем строился основной дом. Под крылья пришлось заливать еще и фундамент, и даже магические присадки, такие же, как в скрепляющем растворе для стен, не сильно сокращали сроки застывания. Всего раза в полтора. С момента заливки фундамента прошло уже 3 недели, с момента начала возведения стен — 1,5. Но крылья только-только обрели общее очертание и подросли почти до 2-го этажа. Они, как ни крути, занимали куда более значительную площадь, чем основной дом, и потому требовали намного больше усилий и времени. Тем не менее, все шло по согласованному графику, и незапланированных сложностей там не было. Единственное дело, которое постоянно отнимало у меня время и силы, это подготовка к приему помолвки. Я, конечно, ожидал от Валерии некоторой нервозности, все-таки такие темы для девушек обычно острые. Ее нетерпимость даже не к критике, а просто к предложениям со стороны не была новостью. Однако ей вновь требовалось взаимодействовать с Рахе, который взялся за обеспечение общей безопасности. И здесь ничего не поменялось, они вновь цапались по каждой мелочи. А мне регулярно приходилось их разнимать. Зоной своей ответственности Рахе считал практически все. Не только общий охранный периметр во время приема, но и поставки, проверки поставщиков, контроль персонала и так далее. Валерии, понятное дело, это не нравилось. Всю внутрянку приема она считала полностью своей, отклоненные Рахе поставщики приводили ее в ярость. И это еще пока идет только этап составления сметы. Изначально я собирался съездить в Рияр один, но, посмотрев на Валерий и Рахе, понял, что оставлять их наедине нельзя. Кто-нибудь кого-нибудь точно сожрет в мое отсутствие. Поэтому я поставил Валерий перед фактом, что она едет со мной, и дал Рахе фактически карт-бланш на это время. Нет, он не будет заниматься подбором поставщиков, разумеется. Зато он спокойно разработает и согласует временную охранно-пропускную систему с хозяином зала, и дальше все станет проще. Потом это сито уже не минует никто, начиная с курьеров и, собственно, груза. А если поставщиков не устроят наши драконовские, как их назвала Валерий, меры безопасности, то они просто не возьмутся за наши заказы. Рахе воспрял духом и гарантировал, что все сделает, если нас с Валерий не будет в столице хотя бы 3 дня. Это я ему легко пообещал. До Рияра ехать 5-6 часов на машине, то есть день дороги туда, день обратно и день на встречу с главой рода Фуге. Это самый минимум возможного. Учитывая, что в Рияре не были ни я, ни Валерий, нам стоит там задержаться еще на денек и просто погулять по городу, устроить себе выходной. Судя по всему, невеста прекрасно поняла мой коварный замысел, но выражать недовольство не стала. Безопасность важнее, как ни крути. А сама по себе предстоящая поездка ее радовала, она действительно пока мало что видела в своей жизни. Несмотря на весь этот бардак, у меня даже нашлось время на тренировку с Амисатом. Но он стребовал с меня тренировку еще на турнире, и я не видел причин отказывать ему. От рода Рамсей мне уже перепало несколько плюшек просто за то, что я подстёгиваю их гения. Логично было продолжать в том же духе. Собственно, оно и мне было на пользу. На тренировку Амисат вновь притащил турнирные костюмы, только на этот раз предложил не отказываться от артефактов. Бой получился максимально приближенным к реальности, и Амисат его с треском слил. Неудивительно, это моя родная стихия, и многолетний опыт дал мне чудовищное преимущество. Гения Рамсея это задело. Он вцепился в меня клещом и потребовал матч-реванш. Слово за слово, и мы договорились тренироваться регулярно. Время от тренировок с Эксара у меня освободилось, а практика, приближенная к реальности, мне не помешает. Сам я турнирные костюмы еще не скоро смогу себе позволить, а тут только приезжай и пользуйся, сколько нужно. К тому же Амисат не был слабым соперником. Неопытным, да, но база у него была неплохая. Поднаберется опыта, в том числе и в учебных боях со мной. Почему нет? И мне станет действительно интересно тренироваться с ним. В итоге мое расписание тренировок стало довольно разнообразным. В первый выходной на неделю меня ждал учитель, во второй — Амисат. Надо еще к Емсо съездить, раз приглашали. Может, еще и третья тренировка в моем недельном расписании появится. Но до них я пока не добрался. Сначала поездка в Риер. Мы выехали в Риер рано утром. Не на рассвете, конечно, но с намерением проскочить до основных утренних пробок. В пригороде они не так чувствуются, как в центре столицы. Но стоять лишний раз на светофорах не хотелось. Нам и так предстоял длинный путь. Мы с Валерией ехали в моей машине, которую вел профессионал из бывших наемников. Нас сопровождал микроавтобус с Тахиром и боевой группой. Бойцы были обвешаны артефактами и готовы к действию в любой момент. Тахир изрядно накрутил им хвосты. Взять с собой больше охраны я не позволил, поэтому командир моей родовой гвардии постарался выжать все, что можно из тех, кто поместился в микроавтобус. Путь до Рияра прошел спокойно. Через 5,5 часов мы уже въезжали в город. Рияр был интересным по своей планировке. До магической войны, которая уничтожила полмира, город уже существовал и был довольно крупным. А еще он относительно неплохо сохранился. То есть целых зданий практически не осталось, зато руины занимали всю ту площадь, которая в других городах считается центром города. В итоге Рияр сейчас представлял собой этакий бублик. Руины в центре были исключительно туристической зоной, и их со всех сторон окружали деловые и жилые кварталы. Род Фуге жил с нашей стороны, если можно так выразиться, поэтому нам не пришлось объезжать Рияр по большой дуге. Мы сняли небольшой аккуратный дом практически на окраине Рияра, неподалеку от трассы на столицу. Ну, как небольшой, относительно, конечно. Спальные места на 12 человек там были. Стоило съехать с трассы, как мы оказались в классическом, зажиточном пригороде. Тихие узкие улочки, невысокие частные дома. Каждый со своей прилегающей территорией. Небольшие магазинчики и редкие вальяжные прохожие. Очень уютная обстановка, надо признать. Риер мне уже нравится. Валерий, как выяснилось, плохо переносила длинную дорогу в машине. Ее не то чтобы укачало, но девушка стала вялой и желание погулять по городу не высказала. Я проследил за размещением бойцов, убедился, что всем хватило места и заказал поздний обед с доставкой на дом. Бросать тут невесту и дробить группу сопровождения для самостоятельного выезда в город я смысла не видел. Ничего страшного. Сегодня обживемся здесь, завтра я съезжу к Фуге, а послезавтра сможем гулять хоть весь день напролет. К вечеру Валерий ожила и даже опробовала бассейн, расположенный в пристройке к дому. Я с удовольствием поплескался вместе с ней. Ну, и кровать в самой большой спальне мы тоже опробовали. Шикарная оказалась. Хорошо, что встреча с главой рода Фуге у меня завтра не с самого утра. Ночь, чую, будет длинной.